Глава вторая. Поросенок с талантом. «Мама», — сказал Тустрев однажды утром, 6-7 недель спустя. «Да, дорогой. Что это за шум снаружи?» «Это фермерский грузовик, дорогой». «Что он собирается везти?» «Мама». «Тебя, дорогой. Тебя, твоих братьев и сестер. Возьмет вас на чудесную прогулку». «Куда, мама?» Хоть свинья и знала точный ответ на этот вопрос, однако не совсем понимала, что он означает. Из года в год ее детей отправляли туда в определенный срок. И, по правде говоря, она всегда была рада этому. Растить целый помет вечно голодных поросят было так обременительно. «Вы поедете на рынок», — сказала она довольно. «А что это?» «Судя по тому, как много разных животных отправляется на рынок, это такое место для праздника. Тебе там понравится. Я надеюсь, у тебя там появится много друзей, и ты прекрасно проведешь время». Братьев и сестер Туза этот ответ очень обрадовал, и они принялись бегать по свинарнику и визжать. Но Туз стоял тихо и о чем-то размышлял. «Но, мама, — сказал он, — почему мы должны ехать на рынок? Мне и здесь нравится, я не хочу ехать. Почему я должен ехать?» «Почему ты должен задавать так много вопросов?» Оборвала его свинья и направилась вглубь свинарника, где плюхнулась на солому со вздохом облегчения при мысли, что наконец-то отдохнет. Сквозь дремоту она слышала, как фермер Тапс ловил визжащих поросят и заталкивал их в покрытый сеткой кузов пикапа. Потом вся эта шумиха улеглась. Свинья закрыла глаза и уснула. Позже, проснувшись и выйдя наружу, она остолбенела от неожиданности. Перед ней стоял Туз. «Привет, мама», — сказал он. «Почему ты не поехал на рынок?» — раздраженно спросила свинья. «Я не захотел. Я же тебе говорил. Не захотел. Это не тебе решать. Это фермер решает. Почему он тебя не взял?» «Это я так решил. Он спросил, ты хочешь ехать на рынок?» «Я ему сказал нет». «Глупый мальчишка», — сказал свинья. «Как-то смог он понять, говоришь ты да или нет?» «Да потому что я его натренировал», — подумал Туз. «Два хрюканье — да, одно хрюканье — нет. Я думаю, он это теперь усвоил». «И как ты мог понять, что говорит человек?» — продолжала его мать. «Свиньи не могут понимать, о чем говорят люди». «Не могут?» — спросил Туз и подумал. «Странно. Я-то все понимаю». «Конечно, не могут», — сказал свинья. «Ни одна свинья не понимала и не поймет. Никогда я не слыхал такой чуши». «Но все же почему он других взял и тебя оставил?» Тут они услышали звук возвращающегося грузовика. Мотор заглох. К свинарнику приближались шаги. «Ну вот», — сказала свинья со вздохом облегчения, — «он идет обратно за тобой. Он, должно быть, не заметил тебя, когда ловил вас. Ты действительно не хотел ехать на рынок, глупышка». Над перегородкой появилось лицо фермера Тапса. «Не тревожься, старушка», — сказал он свинье, которая раздраженно ворчала. «Отдых тебе обеспечен, я забираю Туза. Скажи матери до свидания, Туз». «До свидания, мам», — сказал поросенок. «До свидания», — сказала свинья, но затем, чувствуя, что была, пожалуй, немного сурова с ним, добавила: «Дорогой, и всего хорошего», и пошла в перевалку внутрь, чтобы опять улечься. Фермер помедлил немного, опершись локтями на край перегородки и глядя на поросенка, которого он решил не брать на рынок. «Считай, что спасся». «Покамест», — сказал он. «О чем я говорю, ты, конечно, не знаешь, но все же думаю, скоро ты будешь знать свою кличку». «Ну, как собака знает, а? Туз, Туз! Это твое имя, парнишка. Тустрев. Ты видишь ли, людям нравится играть. А с колодой карт можно играть во многие игры. В колоде 52 карты. Пики, черви, буби и трефы. Хотя не понимаю, какой толк тебе об этом рассказывать». Он открыл дверь свинарника, вошел и прикрыл ее за собой. И ему не хотелось, чтобы поросенок выскочил во двор, сметая все вокруг. Он предвидел, что даже в свинарнике нелегко будет поймать поросенка. «А схватишь, так будет визжать, брыкаться и вырываться, как все поросята». «Спокойно», — сказал он, подходя к поросенку. «Давай без шума». Но Туз стоял совершенно спокойно. Позволил себя поднять, не шумел и не сопротивлялся. «Ты вправду чудной малыш», — сказал фермер, вынося поросенка. Поскольку Туз лежал тихо у него на руках, а к тому же он был уже довольно тяжелый, фермер решил рискнуть и поставить его на землю, чтобы было легче задвинуть засов на двери свинарника. «Посиди-ка минутку, Туз, хороший мальчик», — сказал он машинально, не задумываясь о том, что говорит. Но когда опять обернулся, то обнаружил, что поросенок сидит и ждет. «Вот тебе и на! Где это видано?» — сказал фермер Тапс. «Можно подумать,